Ложкин только теперь опомнился и дрожащей рукой смахнул со лба капельки пота. «Ух!» — с облегчением произнес он. Пит нагнулся, положил в карман выпавший у старика пистолет и, продолжая улыбаться, сказал: «Стар стал, папаша, не тот глаз, не та рука. По ним надо бы и характер укорачивать». Старик продолжал хрипеть, схватившись руками за грудь, потом, сев на кровать, стал натужно багровее кашлять. Отдышавшись, он с нескрываемым одобрением произнес: «Ловок, шельма, первый в живых остался после такого разговора». «Еще и не тому обученный», — весело отозвался Пит, сев на прежнее место и очень спокойно закуривая. «Но разговор у нас не окончен». Старик с легкой гримасой боли потер горло и угрюмо сказал: «Тогда выкладывай, что обо мне знаешь». «Пожалуйста», — охотно отозвался тот. Понизив голос, как бы не доверяя своему спутнику, он начал перечислять, загибая пальцы, все, что успел узнать у Ложкина. Лицо старика все больше мрачнело. Когда же Пит назвал его прежнюю кличку, он невольно вздрогнул и бросил тревожный взгляд на Ложкина, который нарочито не проявлял интереса к их разговору. Потом старик привычно пожевал губами и с усилием произнес: «Кончай! Нас и верно одна веревка связала, была не была. Давай бумагу, почтеннейший». Он размашисто подписался, потом по указанию Пита сунул руку в плоскую коробочку и рядом с подписью оттиснул отпечаток всех пяти пальцев. «А теперь такое дело окропить требуется», — объявил сразу повеселевший Ложкин. Старик кивнул головой и стал вытаскивать из своего необъятного буфета бутылки с водкой, закуску, посуду. Ложкин деятельно ему помогал. В это время Пит, воспользовавшись суетой, незаметно достал из кармана небольшой пузырек и, отойдя в сторону, сделал из него несколько глотков. Когда все было готово, старик пригласил к столу. Пили много, стаканами, почти не закусывая, как будто стараясь заглушить все тайные сомнения, обиды и тревоги. Кровью налились глаза Ложкина, лицо его медленно блестело от пота, он все время пытался петь псалмы. У старика щеки и нос стали свекольного цвета. Он беззвучно хихикал, скаля кривые острые зубы, и махал на Ложкина руками. Пит совершенно не пьянел, но старался показать, что и ему тоже весело. Пили весь день и вечер, потом уснули прямо за столом. Среди ночи папаша проснулся. Ложкин храпел, изредка чмокая губами. Из полуоткрытого рта его вырывались хриплые восклицания. Пит лежал тихо, дышал ровно и легко. Папаша приподнялся и тенью скользнул к буфету. Он уже взялся за ручку одного из ящиков, когда за его спиной раздался тихий повелительный оклик: «Советую не шутить». Папаша отпрянул от буфета, голос Пита был совершенно ясным, казалось, он и не думал спать. «Потом советую запомнить», — продолжал он, — «я с тебя глаз не спущу. Кроме того, все, что я тебе говорил, известно. Ну, скажем так, третьему лицу. И если что случится, то тебе не сдобровать, папаша. Мы люди деловые, пора бы понять». Папаша, уже давно овладевший собой, лениво ответил: «Да ты что подумал? Я, почтеннейший, просто решил на кровать перебраться». «Это пожалуйста», — иронически произнес Пит. «Косточки береги, пригодятся». Оба умолкли, и папаша, улегшись на кровать, долго гадал, заснул или нет его гость. Наконец, так ничего и не решив, он уснул сам. Утром состоялось совещание. «Как зовут, говоришь, этого инвалида, пенсионера и даже орденоносца?» — спросил Пит. «Купцевич. Яков Федорович Купцевич», — морщась от головной боли, ответил старик. «Его вон, дружок», — он кивнул в сторону взъерошенного, невыспавшегося Ложкина. «Мой», — усмехнулся тот, сладко потягиваясь, — «куплю и продам вместе с его пенсией и дачей. О, Господи!» «А зацепить его за что?» — снова спросил Пит. «Зацепить?» — ядовито переспросил старик. «Да его не то что зацепить, а все потроха можно вывернуть к чертовой матери. На, считай». Он стал перечислять, загибая тонкие сухие пальцы. Когда их не хватило, он спросил: «Будет с тебя?» «Пожалуй», — задумчиво ответил Пит. Тут, однако, вот какой казус получается, уважаемые.